Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, хотя мы изучаем с вами библейскую историю, но с нею весьма тесно связано сердце человеческое, не только ум. И глубокому прискорбию, особенно в Северном царстве Израиля, цари и народ проявляли сильное беззаконие. Они подтвердили слова пророка Иеремии, что сердце человека весьма лукаво и склонно ко злу. Годы поклонения царя Ахава при содействии его идолопоклонницы жены Иезавели ярко ознаменованы греховным поклонением народа и царя кумиру Ваалу, божеству финикийскому и ханаанскому. Началось поклонение Ваалу в племени моавитян еще за дни Моисея и распространилось в других местностях. Характерные две черты этой языческой религии связаны с тем, что якобы Ваал посылал свет и темноту народу, а также в гневе сжигал во время сильной жары лета всю растительность, все овощи, которые он сам будто бы производил и сам же уничтожал. Этот идол мужеского пола был страшен и окружен поклонением всякого рода. Посему эти идолопоклонники во время язвы или ужасной палящей все засухи летом приносили Ваалу жертвы. Были они страшные и лишенные разума. Приносили в жертву первородного в семье, сжигая его живым в пламени огня, по-видимому, во внутренности этого истукана. В Ветхом Завете об этом акте жертвоприношения говорится так. «О вхождении в огонь, проводить через огонь» 4 книга Царств, 16 глава, 3 стих. Поклонение Ваалу также сопровождалось моральной распущенностью, числа 25 глава. Это мерзкое поклонение Ваалу должно бы быть отверженным Израилем по причине его греховности и лжи. Но сатана вводил в это заблуждение царей и духовно падший с ним народ. Иезавель имела сильное влияние на Ахава и на окружающих в дворце. Мы уже говорили вкратце о неустрашимом пророке Илии, а также его поражении силою Господней 850 жрецов и пророков Израиля, Вааловых слуг. Вера и молитва Илии были приняты Богом живым, который послал огонь священный на жертву, приготовленную им перед народом и царем, политую водой, вода была и во рву, но огонь пал с неба и жег тельца, дрова, камни, воду. Великое чудо совершилось, глаз Ильи далеко был слышен на горе Кармели. Господь есть Бог. После чудесной победы живого Бога и пророка Ильи, однако дьявол не стал и не отказался равнодушным случившемуся. Иезавель передала через посланца своего Ильи также грозные слова. «Пусть то и то сделает мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с тобою того, что сделано с жизнью их, жрецов ее». 3 книга Царств, 19 глава, 2 стих. Власть Иезавели была велика, и Ахав исполнил бы ее требования. Поэтому Илия принужден был бежать в южную часть Израиля. Он впал в уныние, страх и, как человек, нуждался в божественной помощи. В молитве Богу он взывал: «Довольно уже, Господи, возьми жизнь мою или душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Эти слова отчаяния вырвались из сердца пророка в пустыне, пройдя дневной путь. Пророк нашел тень у можжевелового куста, после такой молитвы от усталости уснул. Бог услышал крик души слуги своего, он дал ему уразуметь, что позаботится о нем, не оставить его беззащитным. Чудесно ангел Господень поставил около него кувшин воды и лепешку хлеба. Илия подкрепился и снова уснул. Тогда второй раз ангел разбудил его и сказал, что перед ним далекий путь, 40 дней. На горе Хариве, в тихой влиянии ветра, Илия услышал голос Божий. Всевышний дал ему повеление идти в Дамаск и помазать в цари над Сирией Азаила, а потом помазать в цари на северном Израиле Иуя. Кроме того, он получил повеление найти Елисея и помазать его в пророки вместо себя. Господь ободрил пророка и словами своего откровения, что кроме него, преданного живому Богу, есть еще в Израиле 7000 душ, которые не преклонили колено пред Валаам. 3 Царств, 19 глава, 17 стих. Илия думал только о себе и о Боге. И казалось ему, что больше нет верных ему израильтян. Однако Всевышний и Всезнающий видел и слышал молитвы и поклонения явные и тайные большого множества истинных верующих. В течение столетий истории человечества бывали случаи, когда казалось, что верующих было меньшинство, под гнетом владык неверующих и при разных тяжелых обстоятельствах жизни. Верующие во Христа Иисуса в наши дни не имеют во многих странах свободы, подвергаются преследованиям, страданиям и заключениям в тюрьмах. И мы призваны всячески ободрять их, любить и заботиться о них. Зная об этом, эти страдальцы Господа Христа и Его Евангелия ободрятся и устоят в вере и надежде на победу Божию. А теперь мы остановимся немного подробнее на жизни и правлении Ахава, царя Северного царства Самарии. Совершается поражение жрецов, Изавели и чудесное явление священного огня с неба на жертву Ильи. Это не подействовало на него настолько, чтобы сделать решительный поворот Господу, Богу, от поклонения Ваалу, кумиру его жены, идолопоклонницы. Возможно, что совесть его немного пробудилась, но потом опять заснула. Второе чудесное явление – это неожиданный большой ливень на землю Северного царства после 3 лет необычной засухи. Был солнечный день после поражения жрецов Ваала. Но Илия верил твердо, что Бог пошлет дождь по молитве его пламенной. Облако, как ладонь, превратилось вскоре в тучу грозную, шедшую от моря. Илия сказал Ахаву садиться в колесницу и быстро уезжать по причине грядущего каждый момент ливня, по слову пророка. Как по его слову наступила засуха, так по молитве слова его, замечательного пророка, пришел и дождь. 3 книга Царств, 17 глава. Трогательная картина. Ахав видел чудесные действия вокруг себя, но открыто не прославлял живого Бога и не говорил Изавели обратить внимание на бессилие ее кумиров и жрецов. Религиозная жизнь страны оставалась без особых перемен. Хотя, несомненно, в народе было некоторое побуждение и явление страха пред Господом Богом живым. Однако, во время своего правления Северного царства Ахав оказался успешным в строительстве городов. Этим делом он руководил и успевал. Археологические раскопки наших дней на месте древней Самарии свидетельствуют о громадном фундаменте здания, которое было построено из слоновой кости. Роскошь и гордость Ахава и Изавели вскружили им головы. Но какой печальный конец обоих. Третья книга Царств, 22 глава, 39 стих. Во время битвы с сириянами Ахав был смертельно ранен, но стоял на колеснице, кровь обогряла царскую колесницу. Когда он умер, то псы лизали кровь его, и блудницы омывали колесницу по слову пророка. Возмездие Божие неизменно пришло на дом его. Ахав был похоронен все же в гробнице, и сын его Ахозия воцарился вместо него. При всех его грехах Бог пробовал пробудить его и даже возвести через пророка один раз о победе, что он в руке его предаст врагов его. 20 глава, 13 стих. Но Ахав сердцем не услышал зова Господня, а предался делам беззакония. Путь его казался ему праведным, но конец его — стезя смерти. Аминь.